Глава 38. Павел стоял возле входной двери и курил. Буквально 30 минут назад Николай позвонил Милане и сообщил, что в доме Софьи никого нет. И, скорее всего, они ушли на болото. На предложение помочь Николай ответил, что его это не касается, и вообще он уезжает. Действительно, оказался просто трусом. Паша глубоко затягивался и думал о предстоящей схватке. Было бы идеально, если бы схватки вообще не случилось. Но все говорило об обратном. Паша боялся. Боялся до дрожи в руках. Он прекрасно понимал, что к такой битве он просто не готов. Там Владислав и явно Драгомир. Они старые и сильные упыри. Владислав обвел их вокруг пальца в сухаренках. Пока он не понимал, как конкретно он их обдурил, но обдурил точно. Новообращенная. Она была приманка для них. Машку просто использовали. И этот вампир оказался тут не случайно и не проездом. Степанида и Софья, которая, возможно, вообще убила его отца, они опытные ведьмы, и они искушенные в разных битвах. Не совсем понятно, какую роль тут играет пророк, который, по словам Миланы, ушел в лес искать какие-то травы и исчез. Исчезла лиса. Что с ней? Очень похоже, что эти старики закрутили все в соседних угодьях специально для того, чтобы Степаныч и Павел выехали туда. Из-за лисы помощница никакая. Она хоть и рвется в бой, но Степаныч сказал, чтобы она сидела в доме и ждал. Валерий на связь не выходит. Трубку не берет. Но у него там и так забот полон рот. Павел по настоянию Степаныча попробовал связаться с союзом ведьм и с советом упырей, чтобы доложить о том, что готовится вероятное нарушение договоренности и запретов. Но парню ответили, что кроме его домыслов у него других доказательств нет. И поэтому они не будут предпринимать каких-то действий. А по номеру милой Марты ему ответил автоответчик и попросил, если что-то действительно важно, оставить сообщение после сигнала. Павел как смог коротко обрисовал ситуацию, но ему так никто и не перезвонил. На улице опускались сумерки. Павел бросил окурок на землю и вернулся в дом. Все были готовы. Степаныч сидел с автоматом в руках и ножом в чехле на ремне. Милана и Жанна о чем-то беседовали на кухне. Они выглядели немного нелепо. У обеих на каждом пальце на руках были кольца с камнями разного цвета. На широких поясах с вышитыми узорами висели разные мешочки и маленькие кожаные сумочки. На шеях у обеих ведьм висели разные ожерелья с красивыми кулонами. Павел взял автомат и сказал: «Ну что, войско, пора идти на битву со злом. Прошу вас всех не геройствовать. Идем на болото, а там сам черт ногу сломит». Милана улыбнулась и сказала: «Черт нам бы не помешал. Говорят, и с ним можно договориться». Игорь Степанович застегнул пятнистую куртку. «Я однажды ходил на старицу. Давно ходил. Но тропу помню. И помощь будет. Я пойду проводником. И вы пойдете строго за мной. Прямо по моим следам. Будем надеяться, что половина лешего во мне не подведет». Выйдя из дома, они сразу направились к лесу. Ни одного человека они на пути не встретили. Жанна сказала, что это работа Миланы. Всех людей она загнала по домам. Одно из колец на ее левой руке создавало непонятное чувство страха у всех людей в радиусе 500 метров, и они старались убраться. Степаныч шел чуть впереди, за ним двигался Павел, а потом шагали Милана и Жанна. На удивление обе ведьмы сохраняли спокойствие и даже о чем-то перешептываясь улыбались. Степаныч был сосредоточен, а Павел очень волновался. Когда они вошли в лес и шли по лесной дороге к повороту на тропу к болоту, становилось все темнее. Степаныч шел впереди, и отсутствие солнечного света его совсем не беспокоило. В целом, деревья и дорога виднелись еще нормально. И Павел не беспокоился о том, чтобы споткнуться о корни деревьев и упасть. Впереди показалась развилка. Павлу она была уже знакома. Именно в этом месте был найден труп его отца. Павлу показалось движение между деревьев. Он внимательно всмотрелся и чуть не вскрикнул. Он явственно увидел фигуру своего отца. Только фигура рябила, будто изображение старого телевизора, на котором полностью убрали цветность. Отец прижимал указательный палец к губам, давая понять Паше, чтобы он молчал. Парень осмотрелся по сторонам. Ни Степаныч, ни ведьмы не замечали происходящего и спокойно шли вперед. Паша вновь посмотрел на фигуру отца. Призрак улыбнулся и показал большой палец правой руки. Он всегда показывал этот жест в детстве Паше, когда хотел похвалить его. Фигура распалась, и призрак исчез. Они шли по тропе к болоту, и Павел уже чувствовал запах болотной тухлятины. Игорь Степанович остановился, достал из нагрудного кармана металлическую фляжку, свинтил крышку и, сделав глоток, сказал: «Если уж суждено мне погибнуть сегодня, то я хочу умереть со вкусом хорошего виски. Значит так, дорогие мои, до начала трясины осталось 50 метров. Идти там сложно, но можно. Я помню, куда топать, и мне помогут. Мы выйдем на берег Старицы. Там земля твердая, и мы спокойно пойдем. И, надеюсь, мне подскажут, куда идти». К Степанычу подошла Милана, взяла у мужика из рук фляжку и, тоже сделав глоток, тихо проговорила: «Ребята, я уверена, что наши оппоненты приготовят ловушки на нашем пути. Поэтому давайте осторожнее. Не факт, что обереги моей и Жанны смогут помочь. Там ведьмы посильнее нас будут. В разы». Степаныч вступил на болото и сразу в нос ударил запах гнили. Он шел, озираясь по сторонам. Лес в сумерках сам по себе жутковатый. А тут еще и полная тишина. Даже писка комаров нет. Степаныч посмотрел в сторону корявого дерева, и на нем появилась белка. Пушистый зверек смотрел на полукровку и ждал. Игорь Степанович твердой походкой направился к дереву. Павел взглянул под ноги. Сквозь мох проступала черная и вонючая вода. Они дошли до дерева, и Степаныч замер, осматриваясь по сторонам. Вдруг белка появилась на кочке. Ощущение было такое, что она появилась прямо из воздуха. Она вновь сидела и смотрела на тех, кто идет по болоту. Так они продвинулись примерно на километр. Степаныч строго шел на белку, которая то сидела на ветке кривого дерева, то появлялась на кочке или прямо возле вонючей лужи. Ноги у всех промокли, и Павел вновь начал чувствовать усталость. В момент, когда он уже с трудом поднимал ноги, он почувствовал легкое жжение между лопатками и невероятный прилив сил. Он повернулся и увидел, что Жанна улыбается, смотря на него, и Паша видит, что в руках у нее сломанная деревянная палочка, украшенная витой резьбой. Павел понял, что Жанна подпитала его при помощи какого-то своего амулета. На берегу старого русла реки действительно была твердая земля. Степаныч осмотрелся и тихо произнес: «Надо определиться с направлением движения». От воды пахло тухлятиной. На берегу стояли черные мертвые деревья. Степаныч осматривался и никак не мог определиться. Белки видно не было. Павел тоже начал всматриваться в темноту и вдруг заметил, будто отблеск от огня. Он показал в ту сторону и сказал: «Мне показалось, или там мелькнул огонь». Все посмотрели в сторону, куда указал парень. Степаныч и ведьмы ничего не видели. Но Милана сказала: «У кураторов особый нюх. Давайте доверимся Паше и пойдем в ту сторону». В этот раз первым пошел Павел. Он шел осторожно, стараясь не торопиться. Но где-то в душе у него нарастало беспокойство. Каким-то чутьем он понимал, что нужно торопиться. Он сделал шаг, и вдруг прямо перед ним из земли вырвался столб пламени, который почти мгновенно опал на землю и потух. Павел упал на пятую точку от неожиданности и испуга, ведь огонь практически охватил парня. К нему подошла Милана и, улыбаясь, сказала: «Не зря ты меня тогда отпускал. Вот за этим кольцом». Девушка показала кольцо на пальце. «Жизнь оно тебе сейчас сберегло. Ну вот и ловушки. Огонь нам не страшен. Вот только, похоже, мы себя обнаружили». Степаныч, продолжая осматриваться, сказал: «Ну что, направление движения правильное. Вот только, боюсь, нас теперь будут ждать».